Убийство совершилось. При каких обстоятельствах, не знает никто. Не случайно Алихан просит простить его ради брата Григория и не назначать расследование, так как принес повинную. Никакого расследования впоследствии и не проводилось. Екатерине в конечном счете был важен результат этой драмы – смерть Петра. Проблемы более не существовало, а заслуга Алихана в этом деле огромна. И счастье было, и несчастье помогло. Но у Алихана была не только скандальная, но и истинная слава. После ропши ему вдруг подставила подножку сама судьба. Алихан, этот богатырь и здоровяк, тяжело и надолго занемог. Только усилие какого-то волшебного фельдшера Ерофеича, может, это он изобрел знаменитую настойку, спасли Алихана от неминуемой смерти. Государыня велела выдать ему астрономическую по тем временам сумму в 200 тысяч рублей на лечение. И в 1768 году он уехал восстанавливать свое здоровье в благословенную Италию. Там он жил-поживал в довольстве, борясь с остатками охватившей его немощи. Но, как оказалось, немощь немощью, а голова у Алихана работала хорошо. К этому времени началась русско-турецкая война, причем шла она не особенно удачно для России. Алихан, сидя в Италии и оценив войну с иной, как сейчас бы сказали, геополитической точки зрения, предложил государыне резко изменить ситуацию. Он предложил ударить туркам в тыл, поднять угнетаемых турками балканских славян и греков так называемого архипелага островов Эгейского моря и для этого прислать в Средиземное море с Балтики русский военно-морской флот. В этом предложении весь Орлов. Человек рисковый, отчаянно смелый, авантюрист, но с редкой способностью интуитивно постигать обстановку, просчитывать варианты, ставить на беспроигрышную карту. Екатерина, женщина тоже по-своему отчаянная и расчетливая одновременно, решила поддержать дерзкий замысел Алихана, назначив его начальником русской экспедиции в Средиземном море. Архипелагская экспедиция или «Был». И началась беспримерная архипелагская экспедиция. В наш век спутников и атомных кораблей снимем шляпу перед нашими далекими предками. Собрать и отправить из Кронштадта и Архангельска вокруг Скандинавии две эскадры парусных деревянных кораблей в Средиземное море – дело необыкновенное. Это можно сравнить только с походом испанской непобедимой армады в XVI веке, но он-то, как все знают, закончился катастрофой. А тут корабли не только дошли до портов Италии и Греции, что само по себе подвиг, но и после отдыха и пополнения припасов вступили в войну против турок на суше и на море, с десантами, взятием турецких приморских крепостей и островов. Это был полный триумф русского оружия. С обожанием смотрели греки на Алексея Орлова, своего избавителя от турок. Но особую славу ему принесла знаменитая Чесма, бухта, в которой 24 июня 1770 года произошло сражение, принесшее России ошеломительную морскую победу. Кратко говоря, внешней победой это кажется простой и легкой. Русский флот, активно и разумно действуя, загнал превосходящий его по численности турецкий флот в бухту Чесмы и ночью, после непродолжительного боя, сжег его там. В своем рапорте Екатерине Алексей Орлов использовал только глаголы, пожалуй, самую выразительную часть русской речи. «Со флотом за неприятельским пошли, до его дошли». К нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, поломали, потопили, сожгли и в пепел обратили. Но на самом деле Чесминское сражение было непростым, драматичным. Оно стоило победителям многочисленных жертв. Вот как писал современник о решающем моменте этой битвы, когда русская эскадра сблизилась с турецкой. Адмирал Спиридов первый налетел на турецкий флагманский корабль и сцепился с ним. Наши сорвали с кормы турецкого корабля знамя и поднесли своему начальнику. Во время схватки мачты и снасти обоих судов сцепились так, что когда нашим удалось зажечь неприятельский корабль, то горящими его мачтами зажгло и наш. Адмирал Спиридов с сыном, граф Федор Орлов и 24 человека экипажа спаслись в шлюпке. Остальной экипаж и 500 тысяч рублей вместе с кораблем взлетели на воздух. Через полчаса за ним последовал и турецкий корабль. После этого пожар охватил турецкий флот, и один за другим стали взрываться остальные корабли турецкой эскадры. За несколько часов турецкий флот перестал существовать. На отчеканенной на петербургском монетном дворе в честь Чесмы медали было выбито только одно слово – «Был». Кавалер Георгия. Впечатление от блистательной победы было огромным. Когда Орлов прибыл в Вену, толпы ходили за ним, чтобы посмотреть на победителя османов. Как писал современник, он мог здесь убедиться, что за великим подвигом непременно следует великая известность. Алихан удостоился особой чести в России. Он стал кавалером высшего воинского ордена святого великомученика и победоносца Георгия первой степени. Это была редкостная награда. Если орденом Андрея Первозванного были награждены в России около 1000 человек, то Георгием первой, высшей степени, за все время существования ордена всего 25 человек. Среди них Алексей Орлов. И получил его за дело. За свою победу он удостоился титула «Чесменский», а в Царско-сельском парке была воздвигнута знаменитая Чесменская колонна из мрамора, чтобы каждый помнил великий подвиг русских моряков в Средиземном море. Лжесупруг по бродяжке. Так блестящая, не тускнеющая со временем воинская слава пришла к Алексею Орлову. Но судьба приготовила ему еще одно испытание, из которого чесменский герой вышел без чести, но с новой, на этот раз, скандальной славой. Речь идет о деле так называемой «княжны Таракановой». Когда в Петербурге стало известно о появлении в Европе самозванки, которая называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского, то Екатерина II приказала именно Алихану, находившемуся в Италии, схватить и тайно вывести побродяжку в Россию. Орлов встретился с самозванкой, сумел понравиться ей, предложил руку и сердце и в феврале 1776 года заманил ее на русский корабль. Там была устроена комедия фальшивого венчания, после чего капитан арестовал побродяжку и якобы самого Орлова. Разыгрывая эту гнусную комедию, Алихан был особенно горд собой. Ведь он сумел ловко втереться в доверие к красавице, добиться ее горячей любви, попользоваться ею всласть и при этом в точности и усердно выполнить важное государственное задание, так сказать, сочетая тяжкую службу с любовными утехами. Он не испытывал угрызений совести ни тогда в Италии, ни позже в России, когда по воле императрицы явился в каземат Петропавловской крепости и сказал измученной тяжелым заточением, беременной, возможно, от него женщине, что и любовь его, и венчание – обман. Впрочем, она уже догадалась об этом раньше, и Орлову не удалось сломить волю заключенной и добиться от нее нужных властям показаний. Отставка. Однако к этому времени дела у Алексея Орлова шли не очень хорошо. Государыня его похвалила за подвиг естества, но вскоре дала понять, что в его услугах более не нуждается. До этого она распростилась и с Григорием Орловым. Время Орловых прошло, звезда их закатилась. Все государственные дела, в том числе политику на юге, держал в своих руках новый фаворит государыни Григорий Потемкин. Ему было неприятно присутствие при дворе Орловых, и в 1775 году Алихан подал прошение об отставке, которую государыня без колебания приняла. Алексей Григорьевич ушел в частную жизнь. Но и здесь его деятельная натура проявилась так ярко, что оставила след в нашей истории и культуре. Огромные богатства позволили ему основать возле города Боброва в Воронежской губернии конский завод, где он с увлечением занялся селекцией лошадей. В итоге на свет появилась необыкновенно красивая порода скакунов, которые известны как «орловские рысаки». Они так названы в честь именно Алексея Орлова, а не города Орла. Возвращение прошлого. Под конец жизни Алихан стал благостен и кроток. Когда читаешь его письма последних лет, то кажется, что это писал не бузатер, воин, цареубийца, флотоводец, а невинный старичок, который всю жизнь нюхал цветочки. Впрочем, жизнь заготовила ему еще одно страшное испытание. Вступив в 1796 году на престол, Павел I, люто ненавидевший Орловых и всех участников убийства его отца, императора Петра III, устроил зловещие похороны своих родителей. Государь повелел извлечь из склепа Александра Невской лавры гроб с телом отца и поставить его рядом с гробом матери. По Петербургу бродили ужасные слухи. «Говорили мне, — вспоминал Карабанов, — что Петр III по открытии его в конце 1796 года найден сохранившимся, нетленным, и что в Петропавловском соборе он посажен был на стул и коронован императорской короной. Более же достоверные люди утверждают, что в гробу найдены были только кости и один сохранившийся сапог, что была приготовлена особая корона и положена на престоле в Петропавловском соборе, что Павел еще до коронации своей снял шпагу, сам зашел на алтарь, вынес корону и надел ее на череп своего отца. Слухи слухами, но достоверно известно то, что видели многие». Один из постаревших убийц Петра III, Алексей Орлов-Чесменский, по указу Павла стоял у гроба покойного императора, а потом нес на подушке корону, которую некогда сам сорвал с головы несчастного. Так в ужасной, полной символов мести и ненависти церемонии похорон вернулось к Орлову, казалось бы, давно и навсегда забытое прошлое, и наотмашь ударило его, подвергло всеобщему позору. С хороном под медь оркестра. Алихан умер в 1808 году в своем богатом доме в Москве. Согласно легенде, смерть его была ужасна. Страшные боли мучили его, и чтобы на улице не были слышны крики, он приказал дворовому оркестру играть марши. Чем сильнее становилась боль, тем громче звучала музыка. Современные историки считают, что легенда недостоверна, а жаль. Она так соответствует всей яркой и грешной жизни Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского.